Глава 7. Новая земля. Открытое море. 25-й год, 2-й месяц. 26-е число. 24:55. Я стоял, облокотившись на фальшборт. Теперь я знал, как это называется. И, закрыв глаза, слушал море. Было красиво и немного тревожно. Наверху горели огромные, яркие, как огни большого города, звезды. Время от времени я открывал глаза и с удовольствием смотрел на них. Люблю звезды. Там, на старой земле, лежа ночью на точке, я нет-нет да поднимал голову к небу, любуюсь его блестящим куполом. Он везде разный. И в Африканской пустыне, и в Карпатах, и на Кавказе. Но повсюду звезды прекрасны. Потому, наверное, я и не прижился в городе, убравшись подальше от цивилизации на Алтай. А оттуда, к счастью, этот почти нетронутый человеком мир, где даже в городах пока еще сиял полог ночного неба. Налюбовавшись на блеск незнакомых созвездий, снова закрывал глаза, обращая внутренний взор в море. Я плыл на корабле впервые в жизни, мне было очень интересно. Вначале я опасался морской болезни, однако когда она не началась ни в первый, ни во второй день, успокоился и теперь с интересом слушал вибрации морской стихии. Глубина пестрила множеством перекрещивающихся, сливающихся и отраженных вибраций. Даже сама вода несла в себе какую-то информацию, не говоря о живых существах, что ее населяли. В водной пучине я чувствовал морских змеев, длиной с пассажирский состав, которым наша утлая суденышка оказалась бы на один зубок, просвечивающих насквозь медуз размером с футбольное поле. Это было страшно и прекрасно одновременно. Мика за все путешествие я видел лишь однажды. Как только отвалили от пирса, в мою каюту постучалась Энн. Ей явно хотелось мне что-то сказать, и, возможно, мы поделились бы какими-то откровениями, но тут дверь отъехала в сторону, и в нашу компанию ворвался тайфун по имени Мик Дик. В руке у него была привычная бутылка виски. «Гена, где у тебя стаканы?» — спросил он таким голосом, будто за выпивкой его посылали мы. Энн недовольно посмотрела на меня. Ее взгляд полностью соответствовал моим настроениям, поэтому я строго глянул в глаза непрошенному пришельцу, сделал шаг вперед, оказываясь в полуметре от него, и сквозь зубы сказал: «Пошел нахрен отсюда». Мик машинально сделал шаг назад. Я дополнил это движение мягким толчком, и когда он уже оказался за пределами каюты, добавил, чтобы я больше тебя не видел, и закрыл дверь. Больше я его действительно не видел, но настроение для разговора с Энн тогда было испорчено. Слушая море, я обратил внимание, что радиус моей чувствительности сильно расширился. Если на суше я уверенно принимал сигналы от существ на расстоянии до километра, то на воде эта длина увеличилась в разы. Возможно, сказывалась сама информационная насыщенность среды, а может быть, волны, названия которых я не знал, хотя уверенно принимал их, отражались от водной глади. Но я чувствовал острова, до которых, судя по карте, было 20 км. Небольших существ я на такой дистанции, понятное дело, не различал, и информация сливалась в мелкую вибрационную сетку. А сейчас, на границе чувствительности, я уловил искусственный объект, от которого исходили типичные для мотора ритмические колебания. Кроме того, он излучал азарт и спешку. Это меня взволновало. Почему-то в голову приходили картинки с одноглазыми пиратами, с саблей наголо перекидывающими деревянные ноги через борт. Я решил проконсультироваться со специалистом и отправился на поиски капитана. На палубе никого не было. Кают-компания тоже оказалась пуста. Я уже собрался наплевать на правила и подняться на мостик, как увидел Гордона Страйкера. Он шел мне навстречу тяжелой, переваливающейся походкой. «Эй, старпом!» — я махнул рукой. Страйкер остановился и посмотрел на меня. «Да», — прогудел он. «У вас локатор есть?» «А зачем тебе локатор?» «Милях в 15 на 2 часа какое-то судно. Судя по всему, оно на всех парах движется в нашу сторону». «А ты откуда знаешь?» — прищурился боцман. «Можете считать, как хотите, но рекомендую принять меры предосторожности. Это уже заботы команды, а я советую вам идти в свою каюту и ложиться спать». «Я пойду». «Но сектор вы все-таки проверьте». Он отмахнулся от меня, но ушел в сторону мостика. Я кивнул вслед и пошел в свою каюту. Оружие было опечатано в специальной сумке. Но это если не считать новой снайперской винтовки Remington MSR, которая так и лежала в своем чехле под всеми вещами. Я достал ее, собрал, зарядил подаренными бобром снайперскими патронами, затем уложил на койку под одеяло и постучал в дверь Н. Девушка не спала и открыла тут же. Я, ни слова не говоря, поманил ее рукой и вернулся в свою каюту. Девушка вошла, чинно села, но тут же ойкнула и вскочила. Откинула одеяло и изумленно уставилась на винтовку. «Сядь рядом». Когда Энн устроилась на койке, я сказал: «К нам приближается какое-то судно. Похоже, с враждебными намерениями. Не спрашивай, откуда я это знаю». «Мне Сережа говорил. Ты человек-радар», — невозмутимо заметила девушка. «Можешь и так считать. Я доложил старпому, но, похоже, они не чешутся». «Что мне делать, Гена?» «Пока ничего. Просто будь готова». «Я готова». Она достала из-под спортивной куртки ГЛОК-17 и повертела его в руке. «Спрячь, но не убирай». Мы вышли на палубу. Я закрыл глаза и начал слушать то направление, где заметил вибрации корабля. Теперь они были гораздо ближе, километрах в 12-15. Я даже различал эмоции 10 человек. Все они излучали нетерпение. Море было спокойно. Лишь гул машин и небольшая килевая качка выдавали движение судна. Мы постояли, держась за леер, и я вдруг не к месту подумал, как много узнал морских терминов за неполных 4 дня. Энн пристально всматривалась в темноту, иногда переводя взгляд на меня, будто надеясь найти в моем лице признаки приближающейся опасности. «Может, сходишь на мостик, предупредишь капитана?» «Гена, тебе разве толстяк Страйкер не говорил, что пассажирам на мостик нельзя?» «Думаю, на дне моря ему будет не до запретов. Сходи и скажи, что я заметил движущееся, сходящимся курсом судно. Часа через 3 встретимся». Девушка ушла, а я начал осматривать палубу и участок борта. Что конкретно я искал, точно и сам не мог бы выразить, но вскоре нашел. Подходящее место, где можно надежно воткнуть сошки снайперской винтовки, а самому скрыться за металлическим фальшбортом. Точка находилась рядом с подвешенной на блоках надувной шлюпкой. Я сходил в каюту, принес винтовку и спрятал ее под лодку. Сам лег рядом так, чтобы меня было не особенно видно в темноте. От моря сквозило прохладой, и я незаметно для себя переполз под теплый надутый борт. Долгое время ничего не происходило, лишь от чужого корабля веяло нетерпением. Я старался как можно яснее прочувствовать эмоции его экипажа. В основном это был то ослабевающий, то снова нагнетаемый азарт. Создавалось ощущение, что кто-то из их команды тщательно поддерживает нужный процент адреналина в крови у остальных. Внезапно что-то надавило на меня сверху. Увлекшись наблюдением за подозрительным судном, я не заметил молодого матроса с гитарой. Он сел на резиновый борт лодки, под которой было мое лежбище, поставил на колени инструмент, подергал струны, приноравливаясь, и запел, аккомпанируя себе квадратом аккордов. «На море шторм, как символ воли, мне в крови не хватает морской соли, я на сушу впадаю в спячку, раскачайте планету, не могу без скачки». Голос был высокий, звонкий и красивый. Его хотелось слушать. Поэтому, когда раздались тяжелые шаги и песня стихла, мне было даже жаль. «Гек, брысь!» — гулко скомандовал Гордон, и лодка сразу стала легче. По палубе затопотали босые ноги матроса с гитарой. «Ну, ермозамия, где там ваши пираты?» — насмешливо зазвучал голос капитана. Я высунул голову, стараясь увидеть говоривших. Девушка переводила взгляд с Васкеса на старпома, и тогда первый помощник неожиданно для меня сказал: «Идите, сеньор капитан, я сам разберусь». Тот согласно кивнул и скрылся. А боцман еще раз вопросительно посмотрел на Энн. «Я их не видела, мистер Страйкер», — ответила та. «Тогда откуда вы это взяли?» «Мой друг, мистер Сухов, обладает не совсем обычной чувствительностью. Он видит окружающие предметы на большом расстоянии, невзирая на освещение. Мисс, признайтесь, что вы это выдумали, и мы не пойдем будить вашего друга». «Мистер Страйкер, откуда это недоверие? Вы просто никогда не встречали таких людей, потому и воспринимаете подобные слова как бред. А Гена мне лично дважды спас жизнь именно тем, что вовремя заметил опасность. В первый раз он уберег нашу машину от стада разъяренных рогачей, а во второй заметил попытку бандитов расстрелять нас из пулемета. так что не стоит сомневаться. Ну, допустим. И что вы предлагаете? Я вылез из-под лодки и подошел к изумленному боцману. Я бы посоветовал подготовить орудие к бою. До чужого корабля не более 5 километров. Гордон достал из кармана широких шорт совершенно пиратского вида подзорную трубу, картинно разложил ее и долго вглядывался вдаль. «Ничего не вижу. Темно. А на любом корабле обычно горят хотя бы сигнальные огни», — наконец заявил он. «Градусов на 10 левее», — поправил я. «Но огни у них потушены. На борту около 10 человек. Движутся со скоростью», — я задумался. «Итак, первый раз я их заметил 2,5 часа назад, и было до них 20 км. За 2,5 часа 15 километров — это 6 километров в час. 3 узла. Идут, не напрягаясь», — заметил страйкер и хмыкнул. «Если не изменит курс, через 20 минут сможем подсветить их прожектором». «Страйкер», — твердо сказал я, — «позвольте пассажирам достать из сумок оружие. Мы сами неплохо стреляем». «Не спешите, мистер Сухов. Я пока даже не видел подтверждения вашим словам». «Неужели у вас нет локатора?» В ответ старпом только махнул рукой. Он развернулся, собираясь уходить, и я задал последний вопрос. «Скажите, страйкер, зачем вам нужен этот усатый клоун?» Боцман гулко, как из бочки, хохотнул, глянул на меня веселыми глазами и пояснил. «Его поставил владелец Белухи. Все фрахты оформляются только на него». Пожал плечами и двинул на мостик. Через минуту сверху раздалось. «Геак, черепаха волосатая, а ну быстро расчехлить орудие!» «Гена, тебе не страшно?» — тихо спросила Энн. «Знаешь, скорее нет. Как-то растянуто все. Вот если бы они вдруг свалились ниоткуда, бух-бах, всем руки вверх, тогда бы испугался. А я и сейчас боюсь». «Значит, спускайся в каюту, сиди и не отсвечивай. Кстати, ты не знаешь, как там наше пьяное недоразумение?» Энн усмехнулась. «Ты про Мика?» «Естественно. Последний раз я видел его 2 часа назад, проходила мимо открытой каюты, когда он там спал». «Это хорошо, спокойнее будет». Наверху загорелся прожектор и начал сектор за сектором обшаривать море. Нападающим оставалось до вхождения в освещенную зону 5 минут, но отражение от их иллюминаторов, а может, от чего другого, уже можно было заметить. Сверху послышалось шуршание, прерываемое легкими беззлобными матерками, и в свете звезд появился сдвоенный длинный силуэт. Какая-то серьезная пушка. Я наплевал на запреты и, грохая берцами по металлическим ступеням, влетел на крышу мостика. На круглой автоматической турели стояла старая, но очень удачная чешская зенитная спарка калибром 30 мм. Я не помнил ее обозначения, зато в памяти навсегда отложилась чрезвычайная эффективность этой системы. Зенитка была явно автоматизирована, обязанности наводчика выполнял сам стрелок, регулируя углы педалями. На легком металлическом сиденье ерзал тот самый молодой матрос, Гек, присоединяя какие-то провода и включая тумблеры. Наконец он справился, откинулся на спинку, надавил педаль, и турель с гудением завертелась. Гек, очевидно, проверял готовность автоматики. «Ну как?» — спросил я у него. Вместо ответа тот замахал на меня руками и закричал. «Немедленно спускайтесь! Увидит старпом, нам обоим попадет!» «С пушкой все в порядке?» — переспросил я, игнорируя угрозу. «Да-да, все работает. Идите вниз, пожалуйста». Я кивнул и вернулся на палубу. Только успел улечься на свой пост, как вышел капитан. Он несколько минут бродил, будто неприкаянный, усиленно делая вид, будто проверяет готовность. Гек включил установленный между стволов зенитки прожектор, и тут же с чужого корабля раздалась очередь из тяжелого оружия. По корпусу забарабанили пули, послышался звон разбитых стекол, прожектор потух. То ли его разбило выстрелом, то ли матрос отключил его сам. Нападающие были уже менее чем в 2 километрах. Я установил Ремингтон, зачем-то погладил винтовку по ложу, как живую, и закрыл глаза. Вошел в транс, мысленно провел линию от дула до головы человека, сидящего за носовым орудием, и нажал спуск. Ощущение вражеского пулеметчика пропало. Со стороны чужого корабля раздались суетливые автоматные очереди. На корме у нападавших был еще один пулемет. Следующим выстрелом я убрал и его стрелка. «Гек, мочи их, гадов!» — крикнул я, не отрываясь от винтовки. «Огонь, Гек!» — поддержал меня гулкий голос страйкера. В этот момент по нам снова забарабанили пули. Шлюпка надо мной зашипела, и начала медленно накрывать мои ноги опадающими бортами. Я прислушался. У нападавших кто-то сел за носовой калибр. Я мысленно провел линию. Наша установка почему-то не стреляла. Гека наверху я тоже не чувствовал. «Страйкер, где Гек?» — встревоженно крикнул я. «Ты что там делаешь, Сухов?» — строго спросил Гордон, затем махнул рукой и полез на крышу. «Нет больше Гека», — послышался его грустный голос. «Стреляй, пока у них пулеметчиков нет!» — истошно заорал я. «Откуда ты...» «А, да, из ушка, это зенитная установка, разразилась длинной тяжелой очередью. Я прицелился в того, кто находился на вражеской посудине выше всех, и снес ему голову. Тут же перевел огонь на следующего. Пушка на крыше раскатисто заворчала снова. «Уходит!» — закричала откуда-то снизу Энн. «Гена, они уходят!» «Разворачиваются!» — вторил ей по-английски Страйкер. «Гордон, может, стоит добить?» «Обязательно!» — весело сказал боцман, и установка выдала следующую очередь. Сначала казалось, что ничего не произошло. Старпом промахнулся, и пираты все-таки уйдут. Но через минуту был уже заметен сильный крен. Посудина остановилась. «Мистер Страйкер, разве не полагается спасать утопающих?» — спросил я. «Только не пиратов, сэр», — весело прогудел тот. Мы втроем стояли у борта, взявшись за леер, и наблюдали, как в свете прожектора пиратское судно медленно, будто нехотя, заваливается на левый борт. Зрелище было величественное и немного торжественное. На тонущем корабле истошно орала сирена, сквозь ее шум слышались невнятные крики. Старпом посмотрел на меня, перевел взгляд на винтовку в моих руках и сказал: «Вы отлично стреляете, мистер Сухов. Как ловко вы сняли пулеметчиков». «Я почти 20 лет этим занимаюсь, мистер Страйкер», — в тон ему ответил я. «Капитан Страйкер», — Гордон поднял указательный палец. «Как, а? Не повезло. Кто остался из команды?» «Вся команда перед вами, сэр. Даже Кок не выжил». «Кок выжил». «Я Кок». Я непроизвольно рассмеялся. «Такие дела», — подтвердил Гордон. «Нас на судне было трое. Васкис. Я за капитана, боцмана, радиста и Кока. И Гек, и Осилиади. Моторист и палубный матрос. Теперь Гордон Страйкер остался один за всех». «Готовить я могу», — подала голос Энн. Страйкер благодарно кивнул девушке и с надеждой посмотрел на меня. Я молчал. Через пару секунд он все-таки спросил: «Мистер Сухов, вы в дизелях что-нибудь понимаете?» «Только ездил», — развел руками я. «Но, надеюсь, раз сейчас машина в порядке, вместе мы сможем довести ее до Порто-Франко. В крайнем случае можно выгрузить уголь в Куинстоне. У нас форс-мажор, а капитана нет». «Какой уголь? Сухов, разве вы не чувствуете, как нас болтает? Трюмы пусты». «Но...» «Сам удивляюсь, сэр. Мы стояли под погрузку, и вдруг Васкис прибегает, как ужаленный, заправляет баки под пробку, сажает вас и снимает белуху с якоря. И ничего не говорит команде? Ни слова. Гордон, у нас русских есть хорошая поговорка: на нет и суда нет. По-вашему, это никто не может дать то, чего у него нет?» «Я тоже так думаю. Поэтому...» — он повысил голос. «Кок, на камбуз!» «Есть, сэр!» — радостно ответила Энн. «А вам, мистер моторист, я сейчас дам все корабельные талмуды. Идите в машинное отделение». Как бы завершая его слова, вдалеке раздалось громкое многократное бульканье, сирена стихла, и пиратский корабль окончательно скрылся под водой.